1 апреля 3-го года миссии. Понедельник. Час пополудни. Западное побережье Черного моря. Устье реки Мангалия. Советская подводная лодка М-34. Когда лодка приблизилась к берегу и немного продвинулась к югу от своей первоначальной позиции, ее команде удалось обнаружить устье небольшой реки, заканчивающейся длинным и узким лиманом. В лиман входили осторожно, промеряя глубины лотом, и бросили якорь там, где глубина под килем уменьшилась до 1 метра. Из сухих прошлогодних камышей, которые густо покрывали оба берега, при приближении подводной лодки в небо взвились стаи диких уток, куликов и прочих водяных птиц, которые уже прилетели из теплых краев и теперь обустраивались, чтобы начать решать извечный вопрос продолжения рода. «Ничего себе!» — произнес краснофлотец Тулаев, окидывая взглядом тучу птиц, затмевающую солнце. «Зря беспокоился, товарищ Карелин. Тут провианту хватит на 1000 лет или поболее». «Ту, Сашко, туды побач», — сказал промеряющий глубину лотом старшина второй статьи Бондарь, указывая на неторопливо проплывающего мимо лодки осетра размером почти в треть ее длины. «Вот это обед уплывает». Командир с комиссаром при этом стояли на рубке и тоже обозревали окрестности. «Действительно», — сказал капитан-лейтенант Голованов, — «при достаточной ловкости рук с голоду мы тут не умрем. Да только если наши попытки выйти на связь хоть с кем-нибудь потерпят неудачу, то это будет совсем другая сказка, уж не про Янки при дворе короля Артура, а про Робинзона Круза. Никогда не думал, что закончу свою жизнь так, на пустом чужом берегу, без всякой цели и смысла». Он подавил тягостный вздох. «Так вы, товарищ Голованов, думаете, что мы никогда не сможем вернуться назад на нашу войну?» — спросил комиссар Якимчук, искоса посмотрев на собеседника. «Для наших там, дома, мы погибли на боевой позиции как герои», — ответил командир. «И задача по возвращению нашей лодки назад вряд ли имеет решение. Даже если проглотившая нас дыра устроена не по типу верши и способна пропустить нас обратно, найти ее на глубине едва ли возможно. Это будет, как сказал воентехник Наумов, напрасная трата ресурса». не знаю, товарищ Голованов», — вздохнул комиссар. «Возможно, вы и правы. Только вот как-то неуютно чувствовать себя дезертиром, пусть даже это и произошло с нами против воли. Там вся страна бьется с врагом из последних сил, а мы тут прохлаждаемся, как на курорте». «Я не меньше вашего, хочу вернуться назад», — ответил Голованов. «Но, увы и ах, понимаю, что это невозможно. Таковы объективные обстоятельства. И еще хочу сказать, что мы с вами тут не одни. Кроме нас тут еще имеется команда, за которую мы несем ответственность, если не перед товарищем Сталиным, то перед своей совестью, понимаете?» «Понимаю», — кивнул комиссар. «Но при этом остаюсь при своем мнении. Впрочем, мешать вам не буду, ибо однозначных рецептов тут нет. Ни с чем подобным еще никто не сталкивался». «А если кто и сталкивался», — хмыкнул командир, «то не смог вернуться и рассказать, как было дело. А это опять же свидетельствует о том, что такие дырки между различными временами, или, может быть, мирами, пропускают только в одну сторону». На последнее замечание комиссар ничего не ответил. Тем временем старшина Давыдов и краснофлотец Магеллат под руководством лейтенанта Чечкина надули от воздушной магистрали резиновую лодку и спустили ее на воду. До берега тут 30 метров. До пролома в камышах, куда местное зверье ходит на водопой, чуть дальше. Впрочем, разведывательная партия по первому разу и не должна была углубляться на территорию суши. Только глянуть, что там да как, да еще срезать с кустов прутовидной ивы и несколько побегов на удилище, ибо боцман Карелин затеял рыбалку ради пополнения рациона команды. Он и в Севастополе так делал, пока лодка стояла в базе. В воду за борт, отходы с камбуза, а обратно из воды на камбуз рыбу, которая собирается на этот прикорм. А тут и прикармливать не надо. Рыба в этом лимане сама по себе ходит табунами. Уроженец деревни Ваенга, что затерялась где-то в непролазных северных лесах между Архангельском и Котласом, в душе он так и остался хозяйственным русским крестьянином, у которого ничего не пропадает в туне, все пойдет в дело. Первопроходцы, гребя короткими веслами, преодолели неширокую полосу чистой воды и по извилистому проходу углубились в камыши. Некоторое время было тихо, потом грохнул одиночный выстрел из винтовки. Все было встревожились, но минут через 5 разведывательная партия выгребла на своей лодке из камышей, имея при себе упитанную тушу лесной косули. «Простите, товарищ командир, не смог удержаться», — сказал лейтенант Чечкин и уже намного тише добавил. «Там, на берегу, человеческая стоянка, кострище и несколько шалашей, крытых камышом. У нас такие ставят рыбаки, когда выходят на Волгу на несколько дней. И вот что я там нашел». И лейтенант показал командиру и комиссару расколотый на две части треугольный камень, тонкая кромка которого была мелкими отщепами дополнительно доведена до бритвенной остроты, а толстая напротив притуплена. «Что это?» — с недоумением спросил комиссар Якимчук. «Каменный нож», — ответил Чечкин. «Я почти такой же видел в Московском музее. Только тот был целый, а этот сломался. И хозяин бросил его на землю, быть может, сказав в сердцах несколько бранных слов». «Ну и фантазия у вас, товарищ Чечкин», — покачал головой комиссар. «Это надо же было такое придумать, каменный нож». «Да нет, товарищ Якимчук», — вздохнул капитан-лейтенант Голованов. «Фантазия товарища Чечкина тут ни при чем. Вот же он, каменный нож. И не из музея, а с помойки, выброшенный, как самая обычная сломанная вещь, уже ставшая ненужной. И в свете нашего с вами предыдущего разговора это не сулит ничего хорошего. Боюсь, что служба какому-нибудь прогрессивному королю Артуру нам еще покажется за счастье». И как раз в этот момент из люка, как явление Христа народу, появился радист, старшина второй статьи Попонин. «Товарищи командиры, радиограмма!» — возгласил он благую весть, улыбаясь во весь рот. «От кого?» — дружно, будто заранее репетировали, спросили командир и комиссар. «Подписано председатель Верховного Совета Народной Республики Аквилонии, товарищ Грубин, и председатель Высшего Военного Совета, товарищ Орлов», — сказал радист, передавая капитану-лейтенанту Голованову сложенную в четверо бумагу с текстом радиограммы. В наступившей тишине командир развернул радиограмму и принялся долго и внимательно изучать ее пространный текст. «Ну вот, товарищи командиры и краснофлотцы», — наконец произнес он, опуская руку с бумагой. «Хотели ясности — получите. Мы с вами находимся на глубине 40 тысяч лет до нашей эры, что прекрасно согласуется с найденным товарищем Чечкиным каменным ножом. И возвращение обратно невозможно. Штука, которая глотает как отдельных людей, так и корабли с самолетами, сделав свое дело, тут же исчезает. И искать ее для совершения обратного перехода бессмысленно, даже если это случилось на суше, на местности с хорошо заметными ориентирами. Наш случай далеко не первый в длинной череде, и никогда еще не было иначе. Народная республика Аквилония – это равноправное объединение представителей разных времен и народов, собравшихся в одно государство для совместного устремления к лучшей жизни в таких, надо сказать, неблагоприятных условиях. Ее основатели и нынешние руководители, наши соотечественники, выходцы из начала 21 века, постарались устроить у себя все по лучшим советским стандартам с поправкой на местную обстановку. Других государств или даже более-менее цивилизованных поселений тут нет. Зато возможно появление недружественных пришельцев, насильников и убийц. Любой организованный вооруженный отряд, оторвавшийся от породившего его буржуазного или феодального классового государства, неизбежно превратится в банду, с которой придется воевать насмерть. Но нам, как советским людям, товарищи аквилонцы верят и приглашают присоединиться к государству на равноправных условиях. Если мы откажемся от этого предложения, то нас ждет растворение в местном населении с переходом к первобытному способу существования или даже безвестная гибель, потому что такие случаи уже были. И еще нам сообщают, что Великая Отечественная война, начавшаяся с нападения гитлеровской Германии на СССР, закончилась 9 мая 1945 года сокрушительной победой Красной Армии. Разбитый вдребезги Берлин был взят нашими войсками штурмом. Гитлер сожрал яд в своем бункере, чтобы не попасть в плен. А над развалинами Рейхстага взвилось алое знамя победы. Вот так, товарищи. По мере того, как командир говорил, на лице комиссара Якимчука последовательно сменяли друг друга гримасы скептического неприятия, глубокой задумчивости и сдержанного оптимизма. По жизни это был один из тех партийных кадров, которые, не имея каких-либо глубоких убеждений, предпочитали колебаться вместе с генеральной линией, непременно поддерживая и одобряя решения текущего вождя. Ведь если командир зачитает эту радиограмму перед командой и поставит вопрос на голосование, то решение будет, конечно же, единогласным. При отсутствии другой достойной возможности присоединиться к родственному для Советского Союза народному государству, как бы оно ни называлось, захотят все. И если он, как комиссар, не поддержит это стремление, это не изменит ровным счетом ничего. У капитана-лейтенанта Голованова имеется настоящий командирский авторитет. Люди будут слушаться его в любых условиях. Хоть в бою под глубинными бомбами, хоть здесь, в каменном веке. А у него, комиссара Якимчука, Имеется только авторитет партии и правительства, от которых команда подводной лодки М-34 в настоящий момент уже полностью оторвалась. В таких условиях идти против желаний коллектива, уже имеющего признанного лидера, смерти подобно. Да и не хочется ему идти против, ибо окружающая объективная реальность говорит, что любая альтернатива присоединению к этой самой Аквилонии для всей команды и его самого выглядит более чем печально. А посему... «Ну хорошо, товарищ Голованов», — произнес комиссар, сняв фуражку и проведя рукой по наголо обритой голове. «Присоединиться на равных к Народной Республике, созданной нашими соотечественниками, это совсем не то, что пойти в услужение к средневековому британскому феодалу. Поэтому ваше решение вступить в переговоры с руководством Аквилонии по поводу нашего присоединения к этому государству я решил одобрить и всемерно поддержать». После этих слов комиссара, находящиеся поблизости члены команды, облегченно выдохнули, а лейтенант Чечкин спросил: «Товарищ командир, а где находится эта Аквилония, и хватит ли у нас до нее топлива?» «Аквилония расположена в окрестностях современного нам города Бордо, у места слияния рек Гаронна и Дордонь», — сказал капитан-лейтенант Голованов. «И топлива туда нам точно не хватит. Своим ходом мы сможем дойти максимум до южной оконечности острова Тинос. Но и это, товарищ лейтенант, еще далеко не все сложности. В настоящее время из-за наличия массированного континентального оледенения уровень мирового океана на 80 метров ниже, чем в наше время. Если верить батиметрическим картам, то точка перелива пролива Босфор находится на глубине 30 метров, а Дарданелл – 50 метров. Именно поэтому черноморские проливы превратились в полноводные реки, а вода в Черном море после начала оледенения, превратившимся в проточное озеро, за несколько десятков тысяч лет полностью опреснела. Пройдет ли по этим рекам наша малютка, товарищам из Аквилонии достоверно неизвестно, потому что они там никогда еще не были. Этот вопрос нам предстоит разрешить самостоятельно. А теперь хорошая новость. Идти на своих двоих на другой конец Европы нам не придется. Товарищи из Аквилонии вышлют за нами имеющийся у них парусный фрегат, который сможет отправиться в путь только через полтора месяца, когда на реках Аквилонии закончится ледоход. Если наша лодка сумеет пройти через Босфор и Дарданеллы, то нас подберут в той же точке маршрута, куда она самостоятельно сможет дойти под дизелем. В противном случае местом рандеву будет назначено устье Дарданелл, до которого нашей команде нужно будет идти вдоль берега пешком. Простой, стоящая перед нами задача не будет, скорее наоборот. Но мы же советские люди, а значит, должны справиться с любыми трудностями. Товарищ Попонин, прекратите улыбаться, будто именинник, и сообщите аквилонским товарищам, что мы согласны на их предложение, а также попросите перейти на волну, на которой мы прежде связывались со штабом бригады. И нам так привычней, и не стоит болтать на тех волнах, на которых кто-то еще может передать сигнал бедствия. Выполняйте.